Глава вторая. Голодная стая. На смену мрачным сумеркам пришла мягкая, золотая полярная ночь. Высоко в небе, там, где на юге сияло бы полуденное солнце, было неподвижное серебристое сияние, а под ним мерцали звезды. Бесчисленные, тихие, они озаряли стылый мир, точно не мигающие, пристальные очи, ревниво следящие за приближением победоносного северного сияния. Ночью ли, днем ли, ибо и ночь, и день исчисляются часами. Хотя бы и не было ни солнца, ни луны, северное сияние подобно кудеснику в радужном одеянии. В течение двух часов Кесик Манитоур, небесная богиня, была безраздельной властительницей небосвода и распространяла свои таинственные чары и играла ослепительными красками, как бы опровергая свое родство с бесцветным полюсом. В течение двух часов она разворачивала свои знамена, переливавшиеся всеми цветами радуги. В течение двух часов она упивалась игрой пламени, заставляла плясать на горизонте десятки самых искусных и прекрасных своих плясунов. Простирала в небе золотые, пурпурные, оранжевые и синие полосы. А теперь, как бы устав от безумной игры, пролила на мир живую киноварь. Из городов, селений, с открытых равнин, на 2000 верст к югу, тысячи глаз любовались ею и ее игрой, там, у полюса. Но там, у полюса, души людей содрогались, и льдины стылого мира отражали мертвое мерцание звезд и перламутрового сердца ночи. Этот мир был мертв, бел и тих. Он был ужасающе холоден, так холоден, что временами в воздухе раздавался сухой треск. Порой со стороны обледенелых горных цепей, подступавших к заливу Коронейшн, раздавался грохот, подобный выстрелу из большой пушки. Казалось, одна из ледяных гор раскололась до самой сердцевины. А вслед за этим грохотом раздавалось одно эхо за другим. Они раскатывали со стоном и воем по ледяной поверхности Безерт-Инлета, ибо игра мороза была не менее прихотлива и таинственна, чем игра северного сияния. На пороге небольшой хижины, сложенной из сосновых бревен и расположенной на самом краю ущелья, бывшего некогда ложем ледника, стояли капрал Пелетье и констебль О'Коннор из северо-западной конной стражи. Несколько поодаль, укутанный в михайский мос, возился санями и с запряжкой из шести собак. Прошло около полутора месяцев с тех пор, как Пелетье послал в форт Черчилл начальнику дивизии М рапорт, сообщавший о близком голоде и прочих бедствиях. Капрал поглядел на багровый разлив северного сияния на западном небосклоне и сказал: «Мико Хао, первая красная ночь за эту зиму, О'Коннор. Нам везет. У эскимосов она предвещает удачную охоту. Держу пари, что все шаманы отсюда до залива Франклина сейчас усерднейшим образом изгоняют злых духов и творят молитвы небесам. Охотники с побережья, вероятно, уже тронулись в путь. Скоро они будут здесь». О'Коннор, скептик и атеист, пожал широкими плечами. Он верил Пелетье. Он любил настоящей мужской любовью этого оригинального, закаленного в невзгодах француза, прожившего полжизни за полярным кругом. но он оставался при особом мнении относительно плана гигантской охоты на волков, который он разработал вместе с Пелетье. В течение двух недель его неуклюжие пальцы сворачивали обладки со стрихнином пополам с салом карибу. Он верил в яд. Что же касается охоты, если нам удастся загнать большую стаю волков в тупик и уничтожить хотя бы половину ее, то мы спасем 5000 карибу, продолжал Пелетье, не сводя глаз с багряного неба. И мы сделаем это. В случае удачи мы будем устраивать облавы на волков всю зиму по всему побережью. И если мы не добудем себе чина сержанта и капрала, он широко улыбнулся О'Коннору, то, по крайней мере, позабавимся, кончил за него ирландец. Двинемся, Пелли. По-моему, сейчас около 60 градусов. Эй, ты, Омглук, трогайся, мы едем. Эскимос ожил. Он залопотал что-то. Его длинный бич со свистом опустился на спины собак, и застоявшиеся собаки побежали бодрой рысью, издавая радостный вой и щелкая клыками. Им давно уже не терпелось понестись по чистому снегу под густеющим багрянцем северного неба. По всему побережью, от залива Коронейшн до бухты Безерт, этой ночью кипела жизнь. Угроза голода, нависшая над страной, и все обитатели ее отозвались на призыв Пелетье прийти на помощь белому царю, который решил великим колдовством уничтожить бесов, вселившихся в волков и уничтожающих всю дичь в горах. Местом сбора была назначена стоянка Топека. Охотники Топека разнесли весть о готовящейся облаве по всему побережью. Тот же Топек, повторяя слово в слово рапорт Пелетье и О'Коннора начальству, предупредил всех своих родичей, что стране грозит голодная смерть, если волки не будут изгнаны, либо уничтожены. Воззвание это вызвало большое волнение. Население побережья Коронейшн веками жило в твердой уверенности, что зимой в волков вселяются кровожадные бесы. И на призыв Топека и конной стражи отозвались только самые молодые и отважные из жителей Инглу. Одно дело охотиться на белого медведя, а другое – поднимать руку на злого духа. Все же в лагерь Топека явилось около 200 охотников. У немногих были винтовки, купленные у китобойцев в дни изобилия. Некоторые были вооружены гарпунами, иные – похожими на сегаи копьями, которыми они били тюлени. С крайнего севера явился один Джон, эскимос, женившийся по обряду белых. Он привел 10 лучших охотников из своего племени и 50 оленей. Северное сияние уже померкло, подобно потухшему факелу, когда Пелетье и О'Коннор на исходе 6-го дня пути прибыли на место сбора и обменялись рукопожатием с Топеком и Оли Джоном. В течение 6 часов в лагерь являлись все новые и новые охотники. А потом над ледяными полями пронесся ужасный ветер со снегом и градом. Трое суток подряд после этой бури в лагере Топека царило большое оживление. Тупик был найден, и охотники приступили к заманиванию в него волков. 5 раз стадо оленей уходило из лагеря под надзором Топека, Оли Джона и охотников последних. И 5 раз люди и животные возвращались обратно, совершенно изможденные. Но не было слышно волчьего воя на пути следования оленей, и стая не появлялась. Сотни отравленных кусков сала были разбросаны там, где проходили олени, но не видно было ни одного волчьего трупа. На деревянных лицах молодых эскимосов стало появляться выражение благоговейного страха. Знахари и старейшины оказались правы. Волков селились бесы, и бороться с ними совершенно бесполезно. Даже Тепек и Олиджон теряли веру, и в сердце Пелетье закрадывался страх, ибо провал его плана был равносилен полному падению с таким трудом установленного престижа конной стражи. В шестой и последний раз Тепек и Олиджон вывели оленя стада из лагеря, а в селении Тепека начали распространяться слухи, что разгневанные добрые и злые духи решили наказать непокорную им страну.